Китай, представительство улиц Руставитые 16. Представительство посольства нашего. Мы хотим, как лопаки ломать. Да, нам нет управы на нас. Это мой стюрт, это масти мастички. Кикачу, да и за фристайл. Мы тут стоим с тобой, парень, ударим, да. Yeah.